Амадей поспешил навстречу. Он не опоздал, однако его компаньон появился раньше. Они заказали комнату для бесед в одном из развлекательных заведений и уединились. «Ты доволен собой, я вижу», — начал разговор собеседник Амадея. «Я влюблен», — с улыбкой ответил Амадей. «Впервые за столько лет», — кивнул собеседник. «Я знаю, для вас, землян, чувства подобного рода необыкновенно важны». «Такими уж нас создала природа», — согласился Амадей. «Я приветствую такую новость». «Перейдем к делу. Для вас не новость, что пираты продают частями ваш крейсер?» — спросил Амадей. Наступило молчание. Собеседник Амадея был человекоподобным существом — локтожитель. Они были примерно одного роста и одной комплекции. Даже одежду выбирали подобную. Со стороны выглядело так, словно два торговца договариваются о сделке или просто беседуют. Имени его Амадей не знал в целях безопасности. Все контакты с Галактисом Амадей осуществлял только через него. Он один из тех немногих, кто знал, что Амадей – сотрудник разведки не только в русле торговли, но и оказывает другие услуги. За несколько лет тесного и частого общения они сдружились. Беседовали не только о делах, но и обменивались информацией личной, наблюдениями, переживаниями. Амадей ценил эмоциональность своего партнера, способность замечать мельчайшие перемены, настроение и тактично обсуждать щекотливые вопросы. Общаться с ним было так же просто, как и с соотечественником. Порой его собеседник забывал, что они из разных народов и разных планет, и Амадей просил пояснений, если не понимал сути вопроса, но такое бывало уже нечасто. Они вели себя как равные. Амадею было известно, что пост, занимаемый его другом, достаточно высок, поскольку он решал в ходе беседы важные вопросы, не обращаясь за советом к старшим. Давал советы и выказывал большую осведомленность в политических вопросах. Наступившее молчание встревожило Амадея. Он решил, что проник не в свою сферу. Он желал получить хотя бы краткий, но вразумительный ответ на свой вопрос. «Мой ученик это обнаружил. Для меня его успех — это большая радость. Мы перешли вам дорогу?» «Мы ждали, что такое случится. Но совершенно неизвестно, какими путями наши противники нашли этот корабль. Он никогда не использовал слово «пираты». Это выражение было земного происхождения и звучало слишком обобщенно и грубо. Мы не знаем, как они обнаружили корабль. Очень важно установить этот источник». «Мне поручили его найти», — поинтересовался Амадей. «Нет, нет, совсем нет. Если по ходу ваших дел появятся любые известия, сообщите их. Только как можно осторожней». Он произнес эти слова со всей серьезностью. «На что же мне опираться? А что именно искать?» «Кто продает? Мы не знаем и удивлены. Это не Нейба. Он к этому отношения не имеет. Впервые сделки такого масштаба идут без его ведома. Это мы так предполагаем. Кто-то выстроил хитрую схему сбыта и цену знает тому, что продает. Главное, посредники продают корабль преимущественно нам. Они вычисляют наших торговцев. Мы вынуждены покупать свой же корабль. Парадокс. Но выхода нет. Если наши технологии будут освоены нашими же противниками, война еще долго не закончится. Ты в число наших союзников не попадаешь, поэтому не удивляйся, если не сможешь ничего купить». И он тихо расхохотался. «Мы платим больше, чем они просят. И сроки выкупа очень короткие. Еще сутки ты сможешь приобрести что-нибудь на сувениры. Сохрани свои средства для гуманных целей». «Расстроен?» «Совсем нет, меньше забот. Но мои подопечные ринулись в операцию с азартом, жаль их огорчать». Амадей покачал головой. «Кстати, я не поблагодарил тебя за талантливых учеников. Они дерзкие и дисциплинированные, спасибо. Я давно заметил, что тебе нужно перестать работать в одиночку. Опасно. Рад, что ты доволен. Они молоды, но лояльны к Галактису. Они раньше служили в нашем флоте, ты знаешь. А у твоего народа все меньше шансов достойно сражаться в этой войне. У космофлота Земли осталось не так много сил. От нашей помощи постоянно отказываются, я не понимаю ваше командование». Он не скрыл досаду, не понимаю. «Это гордость», усмехнулся Амадей. «Для нескольких поколений землян вы захватчики. Заблуждение, которое не скоро рассеется. Мы не захватывали твою планету. Мы только взяли под контроль те территории, которые землян было невозможно удержать от влияния Нейба. Повлияла ваша варварская колонизация, которую вы затеяли за пределами своей системы. Что не делает вам чести? Взгляни, что творится сейчас вокруг. Не сердись. Я не могу отвечать за всех. Моих предков выселили, потому что прадед заболел. Я на Земле был 2 раза. Давай вернемся к делу. Мне не все ясно про этот корабль. Кто его нашел? Их разведка, наша? Это предательство или случай? Пытался выяснить Амадей. Случай исключается. Нужно было очень точно знать, где находится судно. Корабль был надежно законсервирован. Очень точно. Мы допускаем предательство. Но ты знаешь, какой суровой будет кара, если найдут, кто это сделал. Кто бы мог покрыть себя таким позором? Ведь идет война. Мы надеемся на лучшее. Догадка. Существует только одна догадка, что могла сработать одна из потерянных связей. Если это так, то это большая, это огромная удача. Если мы скупим все части, то узнаем, куда пойдут средства. Мы узнаем и источник. Надежда, друг надежды. Чудовищная сделка, но очень поучительная. Она может изменить ход войны. О, мы не всесильны, счет идет на часы. Все-таки я верю в лучшее. Точных данных нет, удивился Амадей. Займись и этим. Предупреждаю. Опасность очень велика. Просто огромная. Но у тебя и теперь есть хорошие ученики. Осторожно. Верю в лучшее, повторил он. Последние слова он сказал с воодушевлением. Амадей посмотрел на него и не мог скрыть улыбку. Изменит ход войны? Чью сторону? Ты будто рад тому, что случилось, удивился Амадей. Если мне знать нельзя. Или ты суеверен и боишься, что какие-то твои надежды не сбудутся? Друг мой, все случилось быстро. Как я могу об этом судить? Но ты уж очень поможешь, если узнаешь, куда пойдут эти средства. Речь идет о громадной сумме. Выследи ее, пожалуйста. Он подал Амадею кристалл. Вот здесь имена тех, кого нужно освободить в первую очередь. Поторопись, пока затишье. Нейба бросил флот из-за этой сделки. Так мы и узнали, что он к ней не причастен. Но мы ждем нового нападения. Кто бы ни был этот смельчак или мерзавец, продажа крейсера задержала начало новых схваток, отсрочила их. Нашей разведке в какой-то мере не хочется искать этого храбреца. Он, можно считать, что мертв. Нейба найдет его раньше нас. Помоги нам. Прости, что заданий много. Время сейчас такое. Я сожалею, что это оторвет тебя от сердечных дел, но она терпелива, если выбрала тебя. Амадей прищурился, ты догадался. Нет, я просил сообщить, когда ты придешь в город. Вы прилетели вдвоем, я узнал случайно. Ты никого не берешь на такие встречи, а на исключение. Логика простая. Да, это она. Ты все верно рассудил. Амадей кивнул в знак согласия. Она молода для тебя, но аромат юности сообщает опытной душе вдохновение. Не так ли? Красивая речь и точная. Рассмеялся Амадей. Но она не знает мой настоящий возраст, и надеюсь, что правда обо мне не угасит ее пыл. Они попрощались, Амадей оставался доволен встречей. По крайней мере, ему не нужно суетиться по поводу покупки корабля, а новые кандидаты на освобождение сейчас важнее. Торопиться теперь было некуда, Амадей еще некоторое время думал о прошедшей беседе, вспомнил, не упустил ли он что-нибудь. А потом он подумал об Ольге и о том, что с ними будет дальше. Он разыскал ее в галерее, она стояла в зале, где были собраны модификации людей, мутанты. И она была чем-то расстроена. «Что с тобой?» — произнес он. Она обернулась. «Это люди». Глаза ее красноречиво выдали то, что она чувствует. «Да, это люди, девочка моя. Ты будто первый раз видишь такое. Когда я смотрю, каждый раз за ней думаю. Эл трансформировала себя. Нет, она что-то совсем другое. Ольге было тяжело говорить. Опять ты за свое. Уйдем отсюда». Он взял Олю под локоть и вывел из зала. «Ты как ребенок. Кто убеждал меня, что ты взрослая? Я начну думать, что она выглядела наподобие того, что мы видели. Нет, ты же ее видел. Никогда. Я не узнавал про нее, она мне не интересна. Вот она. Ольга извлекла из кармана тоненькую гибкую пластинку, протянула Амадею. Он взял изображение в руки и посмотрел лицо. Да, она красавица. Если бы я встретил вас обоих, влюбился бы в нее, а не в тебя. Пошутил Амадей. Уловка сработала. Ольга переменилась в лице, посмотрела на него с вызовом, а потом отобрала пластинку. Она многим нравилась, но ее сердце принадлежало только Алику, заявила она. Да ты ревнуешь, засмеялся Амадей. Вот еще. Ой, ревнуешь. Амадей прищурился. Он был рад, что она отвлеклась от своих грустных мыслей. Он нарочно злил ее, теперь она выглядела решительно и смотрела на него с вызовом. Ревнуешь, ревнуешь. Поцелуй меня. Я клянусь забыть, что я видел. Перестань. Ольга сменила гнев на милость и смотрела жалостливо. Ты играешь, а для меня это серьезно. Нехорошо так говорить. Но Эл была яркой и дерзкой. На нее всегда обращали внимание. Она была в центре, а я выглядела как серая стена за ее спиной. Мальчишки все были в нее влюблены, а Димка дрался по очереди сначала с Игорем, а потом с Аликом. Непростые у вас отношения, засмеялся Амадей. Сплошные любовные треугольники. Не смейся, ну почему ты смеешься? Обиделась Ольга. Я всегда смеюсь, могла бы привыкнуть. Они вышли из галереи. Оля шла рядом и не смотрела в его сторону. Амадей ее остановил, взял лицо в руки. Я встретил тебя, это все решило. Он перестал улыбаться, и его глаза снова загорелись. Забудь о прошлом. Я хочу, чтобы ты забыла. Ольга смотрела на него, как завороженная. Он поцеловал ее снова с той же страстью, как в первый раз. Голова закружилась. «Я люблю тебя. Ты мне веришь?» — спросил он, отрываясь от ее губ. «Да, да, я верю. Я верю тебе». Они вернулись назад ночью. Ольга кралась по коридорам к своей спальне и молилась, чтобы в доме все спали. Добралась благополучно, разделась, забралась в постель и замерла. Сон не шел, а она ощущала опьянение. Вспоминая поцелуи, сердце прыгало от счастья и возбуждения. Она поняла, что значит пылать от любви. Ее состояние напоминало горячку. Она металась, придумывала разные ситуации и сцены, в которых она и Амадей могли бы оказаться, бредила опасностями и приключениями. Уже наступал рассвет, комната стала тесной, и Оля решила пройтись по дому, заглянуть в сад. Ничего необычного в том, что она встала рано. Рассудив так, она оделась и вышла из комнаты. Ноги принесли ее к кабинету Амадея. Он и спал. Было слышно, как он тихо напевает печальную мелодию. Она переминалась ноги на ногу, хотела войти. Он, безусловно, работал. Вчера он посвятил ей часть вечера и ночи. Она сочла, что для первого раза достаточно, и опасалась, что домашние застанут их вдвоем. Она бесшумно отошла от двери, продолжила путешествие по пустому дому. В центре информации горел свет. Она удивилась, значит, в доме не спал еще кто-то? А вдруг этот кто-то слышал, как они вернулись? Оля почувствовала неловкость. Ребята не поймут ее чувства. Нечего и надеяться. Она заглянула в просторный зал, там был Игорь. Он сидел к ней спиной и повернулся, заслышав шаги. «Доброе утро!» Ольга состроила удивленную гримасу. «Ты работал всю ночь?» «Доброе раннее утро», — намекнул Игорь. «Да, я не спал этой ночью». «Что случилось?» «Случилось. Я слал вам сообщение, но не получил ни одного ответа. Полет превратился в гуляние?» «Да, Мадей показал мне мегаполис, где живут люди. Так что произошло?» «Не догадываешься?» «Нет». «Крейсер продан». «Как это?» «За сутки. Я ничего не успел». «Игорь, такое возможно? Весь? За сутки? Крейсер?» «Немыслимо». «Амадей?» «Знает. Это, кажется, произвело на него некоторое впечатление. Однако он, видимо, очень опытный. Опережает события. С легкостью. Или думает о другом». Тон Игоря был подчеркнуто недовольный, слова двусмысленными. Оля присела на край старинного стула. «А кто купил? Она сделала вид, что не обращает внимания на его раздражение. Если он не спал, значит, знает, и когда они вернулись, и Самадэ им говорил. Надеюсь, что Галактис. Сумма сделки огромная. Кто-то хочет сильно разбогатеть или что-нибудь купить крупненькое. Планету, например. Планету? Как можно купить планету? Игорь, можно купить планету? Ольга была поражена. Игорь посмотрел на нее впервые с начала разговора. Леди наивность. Все возможно. А можно понять, кто купил? Мы с Расселом над этим корпели всю ночь. Дмитрий спит в корабле. Мы предполагали экстренный вылет по случаю происшествия. Но Алекс строго рассудил, что у нас, как он выразился, кишка танка лезть в это дело. Ушел спать, как нормальный цивилизованный лентяй. Известие, что вся команда не спала этой ночью, Ольгу не обрадовало. Выходит, пока она кралась по дому, все были здесь и работали. Предательская краска залила лицо девушки. Игорь смотрел с насмешкой. Он смаковал ее смущение. Ольга поводила глазами, не придумала, что сказать, и встала. «Я пойду, и ты иди спать». «Ну какой тут сон?» — воскликнул Игорь. «Тебе все равно, что происходит у меня в душе? Вы не просто так летали вместе, да?» Тон его был требовательным, обида вырвалась наружу. Он встал со своего места и взял ее руки в свои. «Объясни мне, почему ты стала ко мне относиться так, словно меня нет? Неужели все еще из-за той дурацкой выходки со свадьбой? Мне казалось, проблема решилась. Ты ведешь себя, как чужая. Мы же извинились. Я извинился и еще извинюсь, если нужно. Мне казалось, что между нами что-то было. И я никогда не утверждал, что ты мне не настоящая жена». «Вся эта ваша идея действительно дурацкая!» Ольга вздрогнула и высвободила свои руки. «Вы думали, каково мне было потом? Оправдываться перед врачами даже в порту? Я была как дура, я ничего не понимала. А ты мне просто друг. Все, что было, это детские глупости». Ольга не договорила, что хотела. В зал вошел Алик. Он торопился, громко произнес с порога. «Скажи-ка мне, технический гений, а генератор от крейсера купили?» Алик поднял глаза, прокашлялся. «Я не вовремя». «Ничего». Ольга встала и обошла Игоря. «Мы вели постороннюю беседу». Алик внимательно посмотрел на обоих. «Я не слышал, когда вы вернулись вчера, что с кораблем?» «Продан», — коротко ответил Игорь и отвернулся. Он включил все экраны и сделал вид, что читает. «Как продан?» Реакция Алика была в точности похожа на Ольгину. «Весь?» «А, пожалуй, ты подал верную идею. Не весь!» Игорь почесал лоб. «Не весь!» «Я так обалдел от этой сделки и суммы, что упустил из виду самое главное. Ну-ка проверю снова». «Алик, ты провидец! Нет в списке генератора!» «Нет! Сделка не окончена! Они оставили генератор себе!» «Беги, команды!» «Я пойду!» — вызвалась Ольга и ушла, не дожидаясь согласия. «Что это было?» — спросил Алик и встал за спиной Игоря. «Рановато для пылких сцен». «Я занят. Не до этого сейчас!» — через плечо ответил Игорь. «Делом нужно заниматься». «Не увиливай, давай, рассказывай». Алик тихонько толкнул Игоря в плечо. Игорь отмахнулся. Алик дернул его за ухо. «Я не отстану, Ромео». «Что я видел?» «Сцену ревности», — ворчал Игорь. «Отстань, мне не до шуток». «Я проспал не только сделку», — заметил Алик. «Отстань». «Бредаю. Ладно, я Димку навещу». Алик ушел. Игорь перестал делать вид, что работает. Уперся руками в панель, склонил голову и сильно зажмурился. Он стоял в такой позе, пока за спиной снова не раздался шум, Игорь обернулся. Амадей стоял совсем рядом. «Я знаю о генераторе», — кивнул он. «Почему мы ничего не купили?» — спросил Игорь. «Сувениры нам не нужны. Средства пойдут на более важные дела». Амадей по обыкновению улыбнулся, добавил с отцовской интонацией. «Иди спать. Я позабочусь о делах». «Ты тоже не спал? Прогулка была приятной?» Амадей перестал улыбаться и посмотрел вопросительно. «Тебя что-то смущает?» — спросил он. «Ольга, я». «Да, меня смущает», — с вызовом сказал Игорь. «Ты все успел». «Я ценю время». «Его нам отпущено не так много, как мы думаем», — назидательным тоном ответил Амадей. «Извини, если я задел твои чувства. Я никогда не замечал, что вы больше, чем друзья. Она выбрала меня. Женщина выбирает. Где бы ни жили люди, эта традиция не изменилась. Я хочу верить, что на деле наши личные отношения не будут отражаться. Иди отдыхать. Скоро у нас будет очень много работы». Игорь ушел совсем расстроенный. «Все серьезнее, чем я думал. Оля, Оля», — Мадей покачал головой, — «тебе будет трудно».